«А если там никого нет?» «Есть», — сказал Мазур, опуская бинокль. «У входа в палатку две пары сапог. Значит, их там как раз двое, ручаться можно. Сменную обувь в тайгу брать как-то не принято. Может, револьвер отдашь?» «Дался тебе этот пугач», — проворчал Мазур. «Сама же твердила насчет законности. А где у тебя разрешение на ношение оружия в суверенных российских пределах? Шагом марш!» Он смотрел ей вслед и, лишь убедившись, что достигла места и залегла за поваленным деревом, осторожно двинулся вперед вдоль берега. Деревья почти вплотную подступали к воде, да и палатка умещалась на узкой полосе песка не более 5 метров шириной, так что подкрасться незамеченным оказалось нетрудно. Он еще постоял за деревом, прислушиваясь. Из палатки доносилось негромкое бормотание, перемежавшееся музыкой. Обычная радиопередача, с уверенностью можно сказать. Мазур сделал несколько шагов на открытое пространство. Песок глушил звуки и негромко позвал. «Эй, есть кто дома?» Автомат он перевесил на плечо, но не прикасался к нему, чтобы не пугать заранее обитателей крохотного лагеря. Что-то взорвалось в затылке ослепительной болью. Открыв глаза, он обнаружил, что валяется ничком, уткнувшись физиономией в песок, рыхлый с крохотными крупинками окатанного водой кварца. В затылке все еще невыносимо ломило, руки и ноги оказались связаны. Совсем рядом слышались негромкие голоса, только мужские, с радостью определил Мазур, все еще морщась от колючей боли в затылке. Радость тут же сменилась злостью и тревогой. Джен могла и не заметить, как ему приварили по затылку. До сих пор сидит в своем укрытии, могут наткнуться и на нее. Да и оружия у нее нет. А приемчиками против вооруженных мужиков много не навоюешь. Он слышал, как поблизости щелкнул затвор, судя по звуку карабин. Конечно, кто же идет в тайгу без ружья? И автомат попал к ним в руки, и оба пистолета. Он лежал как раз на левом боку, но револьвер Джен из кармана бушлата исчез, иначе почувствовал бы его ребрами. Нет, но как этот гад ухитрился подкрасться сзади? Подкрался и двинул чем-то. Вообще-то, единственный, кто может подкрасться незамеченным даже к самому крутому спецназовцу, опытный таежный охотник, следовало бы учесть и оглянуться сначала. «Поднимите мне его, гниду!» — распорядился кто-то. Две пары рук невежливо ухватили Мазура под бока, вздернули в воздух, на миг возникло замешательство, и один из державших спросил, «А куда его?» «Да вон к скамейке прислони спиной, пусть сидит, как барин». Приказ выполнили моментально. Мазур кое-как уселся на песок, горизонтально вытянув связанные ноги. Поднял голову, стараясь не охнуть, затылок все еще тупо ныл. Напротив него стояли трое, на безопасной дистанции, метрах в 5, но все равно до Мазура долетал густой запах свежей рыбы. Его автомат довольно умело держал коренастый мужичок, лет 50, седой, с продубленным лицом, казавшимся вырезанным из еловой коры, глубокие морщины, жесткая кожа. Другие двое выглядели помоложе, но, судя по физиономиям, большую часть жизни тоже проводили под открытым небом во всякую погоду и в любое время года. «Серьезный народ», — мгновенно оценил Мазур, — «удавят и глазом не моргнут. Благо, грозить прокурорам в данной ситуации совсем уж глупо. За прокурора тут издавна косолапый, который в жизни не сможет подписать ордер». «Чем это вы меня, скоты?» — поинтересовался он. «А стежком», — сказал седой, поддел носком резинового сапога валявшийся тут же еловый колышек. «Удобная в хозяйстве вещь, спасу нет». Болит головка? Ты не горюй, это, брат, ненадолго. Остальные заржали так пакостно, что о подлинном подтексте реплики их вожака мог бы догадаться и менее искушенный человек. У покойников, как правило, голова болеть перестает. Мазур опустил взгляд к поясу. И ножны, и кобура, конечно же, пусты. «Забурела рыбинспекция, я смотрю», — сказал Седой, подкинув автомат в широких ладонях, покрытых целой сетью бугристых шрамов. «Ручонки старого браконьера», — определил Мазур, — «вон как порвало крючками от самоловов». «Это в каком же смысле?» — спросил он, притворяясь полным идиотом. Следовало потянуть время. Если Джен забеспокоится, решит перебраться поближе. У двоих оружия в руках нет. Тут достаточно двинуть сзади Седому, перехватить трещотку. «У тебя, я смотрю, в мозгах еще бурление. Искорки, поди, кружат», — ухмыльнулся Седой. «Забурели, ребята, чего уж там. В старые времена трюхали на ржавом корыте с ржавой берданкой. А теперь ты только посмотри, и автомат у него красивенький, и пистоли по карманам распиханы, и ножик самый, что ни на есть, страхолюдный». Он полез в карман, вытащил нож, полюбовался. «Глядеть тоскливо, а еще скулите, что перестройка вам посадила на шею кучу уголовного элемента. Ты бы в старые времена при такой амуниции ходил? Шиш!» «Слушай, отец родной, — сказал Мазур, — ну какой я тебе, если приглядеться, рыб-инспектор? Что ты чепуху порешь? Ну, а кто ж ты, голубь, есть?» «Прохожий турист, — сказал Мазур, — мирный человек. А такие штучки туристам всем выдают? Или через одного?» — встряхнул он автоматом. «Наворотили, не сообразишь сразу, где тут что и нажимать». «Вот и не нажимай, — сказал Мазур. — Вообще поменьше в руках верти, а то напарнику что-нибудь отстрелишь или хуже себе самому». «Учту», — пообещал Седой, вешая автомат на плечо дулом вниз. «Ну, колись, инспекция, чего уж. Самое время. Остальные где? И сколько вас волюнтаристов?» «Лодку, как я понимаю, где-то в отдалении оставили, а сами рыскаете пешочком. Хорошо еще я тебя вовремя засек, а там уж проще было». «Говорю тебе, я мирный турист, — сказал Мазур. — Сущий голубь, как ты совершенно правильно определил». «Ты поглядывай, — бросил Седой одному из своих. Тот встрепенулся, подхватил прислоненный к скамейке подальше от Мазура карабин, отошел к лесу. «Туристы, родной, с таким арсеналом не шляются, — сказал Седой уверенно. — А военных на 300 верст поблизости нет. Не в германский же тыл тебя на разведку послали. Сам рассуди, откуда тут германский тыл? Никаких тут вражьих тылов, одна тайга. И на охоту с такими стволами никто не ходит. В общем, влип ты, как проститутка Троцкий. И пока я не начал над тобой твоим же ножичком эксперименты ставить, лучше колись сам. И быстренько, некогда нам тут арии распевать. Кратенько, быстренько, где остальные, что задумали? Что за новая идея Корзубину в голову стукнула и все прочее? Твою рожу я что-то не помню. Надо полагать, вызвали новеньких, нам неизвестных. То-то на пристани крутились эти с плотами. Сплавщики, мать их так, якобы. Ну?» «Да говорю тебе, — взревел Мазур, — и получил пинок под ребро, так что поневоле умолк, охнув. — Будешь повышать голос, тварь, я тебе по старинному обычаю ерша в задницу запихну, — сказал Седой, привычно сминая меж пальцами мундштук папиросы. — А назад его вытащить будет не в пример труднее. Все равно, что ежа против шерсти родить. Усек? Глядишь, и жизнишку свою поганую выторгаешь. — А это наверняка? — спросил Мазур. — Я тебе не Господь Бог, чтобы обещать наверняка. Там видно будет. Тогда какой мне смысл с тобой откровенничать? То есть как это? — удивился Седой. Есть разница. Помирать тебе тихо и культурно, или как драной кошки у скорняка, а может и помилую, смотря что споешь. Я по всему твоему виду просекаю, что человек ты в наших играх совершенно случайный. Вдруг и не буду руки поганить лишним утопленничком. Тебе что Корзубин наговорил? Что я мелкая сявка, которую взять за жопу еще полегче, чем пьяную ПТУшницу? Очень похоже, то-то ты на меня зенки таращишь, без всякого страха и почтения, будто на посиделки пригласили. Городской, — мрачно обронил тот, кто остался при вожаке. Бля, буду городской. Привык, что прокуроры по асфальту косяками гуляют, а каждому перекрестку свой мент полагается, при палке и свистульке. Король, дай я ему покажу, как в зоне на оленях ездит. Стоять! Мимоходом обронил вожак, и тот примолк. Так вот, гость дорогой, не знаю, что тебе молол Васька Корзубин, какой мелкотой он меня представлял, только я на этой речке царствовал при всех генсеках, начиная с Леньки, и ради Бориски или там Генки жизнь переиначивать не собираюсь. Не могу поступаться принципами, протянул он, неплохо имитируя брежневское бормотание. Не могу. Его глаза стали двумя льдинками. Ну, ты будешь колоться? Или в самом деле ерша в жопу загнать для начала? Мазур лихорадочно прикидывал шансы. Велик был соблазн преподнести какую-нибудь правдоподобную легенду, чтобы тянуть время как можно дольше. Но столь же велик риск запутаться, не зная местных реалий. «Пой, ласточка, пой!» — поторопил Седой уже нетерпеливо. «Если до сих пор не набежали тебя выручать мордовороты с пулеметами, значит, скоро их и ждать не стоит. Пошел ты один в разведку, так я понимаю, и влип по дурости своей». «Ну?» «Ладно», — сказал Мазур. «Ты у меня по карманам не шарил, так я понимаю? Только на скорую руку стволы повытаскивал». И он без колебаний повернулся левым боком. «Слазь-ка в карман, во внутренний, возле самого рукава. На молнию застегнут. Достань удостоверение, почитай. Может, ты перестанешь меня держать за рыб инспектора». «Но ни хрена себе, король!» — послышался голос караульного, удивленный до крайних пределов, тягучий. «Ты только глянь!» Король уставился через плечо Мазура, особых эмоций на его дубленой физиономии не отразилось. Но все же и он был удивлен не на шутку, по глазам видно. Тогда и Мазур вывернул голову. Джен была от них метрах в десяти. Она шагала над берегом по мягкому песку, солнце было у нее за спиной, а из одежды на ней имелись лишь шерстяные кальсоны в обтяжечку. Она ступала походкой манекенщицы, ставя ногу за ногу, колыша бедрами, держа руки на талии, ближе к спине. Грудь была такая, что и Мазур поневоле засмотрелся, не говоря уже об остальных. Она молниеносно вырвала руку из-за спины, и раздались два оглушительных выстрела. Седой еще оседал, скрючившись в три погибели, когда Мазур, перекатившись по песку, влепил связанными ногами в коленную чашечку единственному из троих, кто стоял без оружия. Добавил подошвой в лицо, крутнулся, оторвал голову от земли. Тот с карабином смирнехонько лежал у стола, головой к Мазуру. «Живее!» — отчаянно вскрикнул он. Но Джен без понуканий кинулась к нему, вытащила нож из кармана Седова, с размаху полоснула по веревкам. «Аккуратней!» — прошипел Мазур, почувствовав, как острейшее лезвие чиркнуло по мякоти большого пальца. «Дай я сам!» взял у нее нож, перехватил пополам веревку на ногах, поднялся, не обращая внимания на капавшую с пальца кровь, кинулся к автомату, выпрямился, нажал спуск. Третий, как раз пытавшийся подняться, осел в песок и больше не шевелился. «Зачем?» — вскрикнула Джен. «Он же был без оружия, все равно, что пленный». «А потому что», — сказал Мазур, кривя рот в подобии улыбки, «потому что мог рассказать и про некую девицу, и про то, что с ней перебрасывались репликами на иностранном языке. В конце-то концов, не мы первые начали. Вот так здесь и живут порой, если ты не знала». Он шагнул вперед, взял ее за руку. «Покажи-ка». Вынул из ее пальцев маленький тяжелый Деренджер, два ствола, 10,4 миллиметра, удобная в обращении надежная штучка, единственная модель пистолета, удержавшаяся на конвейере 130 лет. Покрутил головой. «Ты где его прятала?» «Где надо», — отрезала она. «Я же все-таки агент ФБР, вот только патронов больше нет». Ее постепенно покидал азарт короткой схватки, лицо стало, как это обычно бывает, отрешенным и усталым. Так и знала, что купится. Мужики всегда покупаются на такие примочки. У Кейт было нечто похожее в Юте. Мазур не стал расспрашивать, кто такая Кейт и что за дела они проворачивали в Юте. Обошел лежащих, внимательно приглядываясь, и тут же убедился, что правки не требуется. И седой король, и субъект с карабином были украшены аккуратной дырочкой посреди лба. Как бы ни относиться к специальным агентам ФБР, приходится признать, что стрелять их учат всерьез. Обернулся. Джен стояла, уронив руки, ежась то ли от холода, то ли от запоздалого страха. Задумка, что и говорить, была рискованная, хоть и сработала в штате Юта. Быть может, ей не приходилось еще убивать. Не было времени нежно гладить по головке. Мазур подошел, положил ей ладонь на затылок и притянул к себе. Легонько тряхнул. «Молодец. Беги, одевайся. Не дай бог те вернутся, придется уходить шумно». Бросив на него отчаянный взгляд, она попыталась что-то сказать, даже открыла рот, скривившись, словно собралась плакать. Но Мазур взял ее за голое плечо и подтолкнул к лесу. Она пошла в чащу, чуть пошатываясь, ускоряя шаг. Мазур заглянул в палатку. Спальники, ящики с консервами, еще карабин. Подошел к берегу рядом с лодками. В землю были глубоко вбиты толстые колышки, и привязанные к ним в воде покачивались три выпотрошенных осетра. Один чуть ли не в человеческий рост, два поменьше. Да, многое окончательно проясняется. По нынешним городским ценам, да если предварительно прокоптить, 7-8 миллионов чистой прибыли. Пожалуй, в самом деле наречешь себя королем при таких-то доходах. Он преспокойно вытащил самую короткую рыбину, отсек голову и бросил ее в реку. Отрубил кус килограммов на 5. В дороге пригодится. Мясо питательное. Не зря его во все времена обожали цари, генсеки и президенты. Вернулась Джен. Мазур к тому времени уже осмотрел резиновую лодку и разыскал в палатке коротенькие весла. Лодка оказалась импортная, большая, могла вместить и 4. Встал, держа весла в левой руке, окинул напарницу пытливым взглядом. Нет, не похоже, что ее выворачивало. Бушлат чистый. Некоторые, случается, после своего первого блюют. «Почему они с тобою так?» — сказала она вялым голосом. Мазур показал на 2 оставшихся осетров, тяжело лежавших на песчаном дне под тонким слоем прозрачной воды. «Незаконная ловля, огромные доходы. У вас, насколько я помню, за подобное спрашивают серьезно. Вплоть до тюрьмы», — машинально кивнула она. «И скорее тюрьма, чем штраф. Вот видишь? запаниковали сдуру, а могли бы и жить. Мазур мягко коснулся ее плеча. «Пошли?» Она оглянулась на трупы. «Надо же что-то сделать. Протокол составить или молитву прочитать? Садись в лодку». Он привычно заработал веслами. Глубина начиналась неподалеку от берега. Вода сразу стала темно-зеленой, непрозрачной. Сильное течение чуть сносило легкую лодку. И Мазур приналег, ободряюще улыбнулся девушке. «Будем считать, я дважды твой должник». Она даже не пыталась улыбнуться в ответ. Сидела, ссутулившись, самым несчастным видом. Вся прошлая бравада куда-то улетучилась. Положительно, это у девки впервые. Напоить бы спиртиком в волю и дать денек отлежаться, но времени нет. Ничего, оклемается. Это многих славный путь. Мазур вслушивался в окружающую тишину, никак не мог сообразить. В самом деле слышно далекое жужжание мотора или мерещится? «Ничего не слышишь?» — спросил он. «Нет», — вяло ответила Джен с таким видом, что сразу было ясно. На нее сейчас рассчитывать нечего. «На нет и суда нет», — проворчал он под нос по-русски, что есть сил, налегая на весла. Как он ни старался, нормальной шлюпочной скорости выжить не удавалось. Весла коротышки, а сама лодчонка для гонок никак не приспособлена. Плыла проворно, но не так быстро, как бы ему хотелось. Противоположный берег приближался чересчур медленно. Лодка вдруг рыскнула. Правое весло Мазур едва не упустил. Его прямо-таки рвануло за борт неведомая сила. Ощущение было такое, словно под водой к нему ухитрился подобраться боевой пловец. На тренировках выкидывает штучки и почище. Лодку бросило вправо. Мазур уже понял, что случилось. Поперек реки был натянут самолов, толстенные леса со множеством крючков, в которых осетр и запутывается. Крючки здоровенные, леска как раз и рассчитана на то, чтобы ее не порвала жаждущая избавления рыбина. Обычно самолов ставит глубоко, но, скорее всего, одна, как минимум, рыбина уже попалась. И, начав биться, намотала на себя изрядно лисы, самолов стал гораздо короче, его подтянуло ближе к поверхности. Лодка остановилась. Мазур обеими руками держал запутавшееся в лисе весло. Несколько крючков впились в ярко-красную дощечку. Ничего страшного. Быстренько перерубить ножом. «Достань у меня нож из ножен», — сказал он Джен. «Руби леску, да шевелись ты». Она почти справилась, когда Мазур услышал тоненькое шипение и похолодел. Крючки заточены и направлены на совесть, так, чтобы глубоко вошли в бок рыбе, проколов прочную кожу, что для них тонкая резина. До берега 100 метров должны успеть. Он греб, как ошалелый, уже понимая, что ему не чудится, и катер довольно близко. Лодка состояла из нескольких изолированных отсеков. Это давало лишний шанс, но все равно тот проколотый уже наполнился водой и работал наподобие тормоза. Хлипкое суденышко накренилось, а катер грохотал совсем близко. И над его надстройкой блеснул солнечный зайчик, бинокль. Метрах в 20 от лодки вода словно вскипела, картечь. Выстрел прозвучал сухим, несерьезным хлопком. Видимо, те на катере соображали быстро и сомнениями не мучились. Увидев чужих в своей лодке, моментально схватились за ружье. Второй выстрел. На сей раз из карабина пуля вжикнула над головой. Катер несся на полной скорости, вспенивая воду, задрав острый нос с золотой короной на синем. Над плоской крышей надстройки чернели две фигуры, и некогда было меняться местами. Лодка еще сильнее накренилась. «Автомат!» — рявкнул Мазур. «Пониже ватерлинии! Шевелись, мать твою!» Привстав, лодку качнуло так, что она едва не черпнула воду чисто символическим бортом. Джен сняла у него с шеи автомат, чуть ли не у самых глаз Мазура. Глушитель озарился тускло-желтыми вспышками. Она лупила длинными, и Мазур, загребая как бешеный, видел, что на голубом корпусе катера потянулись черные строчки пробоин. Люди на нем то ли увидели автомат, то ли не могли не почувствовать удары пуль в борта. Оба присели, прячась за надстройкой. Катер заложил широкий вираж и метнулся к противоположному берегу. Уже отяжелело, грузно, потеряв прежнюю резвость. Вода струилась в пробоины. О многом успеваешь передумать в доли секунды. Мазур, видя, что прямой опасности нет, что стрелять они больше не собираются, лихорадочно пытался прикинуть, сколько времени пройдет, прежде чем информация о них с Джен или просто о двух мужиках в камуфляже, если на катере не разглядели девушку, распространится настолько широко, что достигнет ушей погони. Предположим, в милицию люди с катера не побегут. А если и побегут, ручаться можно будут повествовать крайне уклончиво, упоминая лишь о двух неизвестных. Или не двух, а, скажем, полдюжины беглых зэков, вовсе даже не в пятнистых бушлатах. Им самим вовсе не интересно, чтобы нападавших нашли и устроили очную ставку. Они же представления не имеют, что произошло на бивуаке, кто вдруг столь профессионально наехал на короля, будут подозревать кого-то знакомого, сведение неких старых счетов. Все равно, если только компаньоны усопшего короля не решат объявить его пропавшим без вести, трупы пойдут на экспертизу. Пули будут извлечены и должным образом описаны. Предположим, в такой глухомане плоховато со специальной техникой и хорошими специалистами. 3 дня в запасе, 4. Когда информация попадет к соседям, точнее тому у них, кто быстренько сопоставит этот случай кое с чем предшествующим. И потом среди своих ребятки с катера непременно проболтаются. Пойдут слухи, сплетни, пересуды. При этом варианте информация, конечно, будет распространяться медленнее. Откуда у соседей стукачи в столь специфическом бомонде, в такой глуши? Но все же разойдется, как круги по воде. Короче, как ни крути, а что им не удастся выйти из тайги раньше, чем слухи о них достигнут тех, с кем не хочется встречаться? «Стой!» — отчаянно вскрикнула Джен. «Что такое?» — встрепенулся Мазур, продолжая работать веслами, поднимая тучу брызг. Окинул взором реку. Катер стоял рядом с плоскодонкой, и трое спешили вытащить его на берег, что у них получалось плохо. Не хватало людей для такой работы. «Приехали же!» Мазур опомнился, бросил весла. Лодка уже стояла, уткнувшись носом в берег. Подошвы, промяв тонкий резиновый пол, упирались в дно. Глава 17. Друзья человека. Деринджер Мазур выбросил в воду. Все равно патронов к нему больше не было, а на роль пугача не годился из-за непривычного вида. Лодку издырявил ножом, отпихнул от берега, и она тихонько поплыла по течению. За все это время с того берега их не побеспокоили, хотя на бивуаке виднелись суетившиеся фигурки, доносились едва слышные яростные проклятия. Но браконьеры, по всему видно, решили не связываться с неизвестной опасностью. Справедливо рассудив, должно быть, что автомат с глушителем случайный человек таскать не будет, и лучше не рыпаться. Когда они углубились в тайгу, Мазур достал из рюкзака револьвер и молча сунул Джен. «Растроганы доверием, сэр. А запасные патроны?»